Глава 7. Лена. На следующий день я вернулась в Краснодар. Конец весны не радовал. Солнышко робко появилось из-за туч, а холодный ветер вызывал легкий озноб, который я списывала на нервозность. Добравшись на такси до подруги, не спешила к ней подниматься, зная, что она на работе. Пасмурная погода полностью соответствовала моему настроению. Внутри меня было так же серо и холодно. На лавочке я просидела долго, мысленно решая, с чего начать. Но мои мысли все больше крутились вокруг мужа. Тяжело признаваться самой себе, что безумно скучаю. Не видела его несколько дней, непривычных дней без него. И уже смертельно скучаю. Как же тогда жить дальше? Паша был именно тем мужчиной, с которым хочешь не только жить рядом долго и счастливо, но умереть в один день. А теперь придется учиться жить одной. Мобильный затрезвонил стандартной мелодией. И я стала его искать в сумке. Какой кошмар! А ведь я совершенно забыла о предстоящей поездке к родителям Паши. И именно сегодня мы должны были поехать. Я смотрела на экран и не знала, как и что говорить. Твердая уверенность, что Соколов ничего не сказал своим родителям, сидела в моей голове. А тем более я не хотела. Он натворил дел. Вот пусть и рассказывает, что потерял семью. Телефон погас. И я выдохнула. Но тут же снова затрезвонил. Глубоко вздохнув и мысленно выматерившись на Пашу, ответила. «Доброе утро!» «Доброе, Лен! Как у тебя дела? Все в силе? Мы с отцом ждем вас к 7 вечера!» Наталья Петровна шикнула на мужа и вернулась к разговору. «Арина с семьей чуть раньше приедет!» «Это хорошо, но у нас не получится!» «Лен, что случилось? Как это не получится? Отец уже мясо замариновал!» Мои свекры были самыми мировыми людьми. Они любили меня словно дочку. Я отвечал взаимностью. И вот теперь мне надо их огорчить. Несправедливо. Почему накосячил он? А плохие новости должна приносить я. Скрипнув зубами, выдала единственное, что не могло их огорчить сразу. Пусть Паша сам разруливается своими родителями. Мне хватило моей мамы. Да, случилось. Пусть Паша вам сам расскажет. А я сейчас не могу говорить. Простите. Сбросив звонок, сразу отключила телефон, прекрасно зная Пашину маму. Она с меня живой не слезет, пока не докопается до истины. А я не могу. Мне противно и стыдно рассказывать ей, как Паша променял меня на другую женщину. Словно это я грех совершила, а не он. Снова больно давила мне на плечи, медленно сжимая виски и подбираясь к сердцу. Глубоко и часто задышав, я запретила себе думать о плохом. Надо научиться сдерживаться и смотреть только вперед. Если я буду и дальше позволять себе киснуть, то сойду с ума. Дернув головой, убрала телефон в сумку, подхватила небольшую дорожную и вошла в дом, где жила подруга. Ключи она оставила под ковриком, специально для меня. Мне понадобился ровно час на то, чтобы привести себя в более-менее нормальный вид. Легкий макияж, строгие черные брюки, рубашка цвета морской волны и ярко-синий пиджак. Пришлось отказаться от высоких шпилек. Еще неизвестно, как день пройдет и во сколько я вернусь. Выбор пал на классику среднего каблука. Практично, удобно и красиво. Первый пункт – подача заявления на развод. Но для начала надо позвонить Паше и поставить в известность. «Привет, Капелька!» «Здравствуй, Паш! У тебя будет возможность подъехать в суд и написать вместе со мной заявление на развод?» Я слышала, как муж тяжело вздохнул, как на заднем фоне кто-то его позвал, и потом минутная тишина. «Лен, давай встретимся и поговорим». Теперь настала моя очередь молчать. Тяжело слышать любимое прозвище. Сердце замерло и бухнуло в районе кадыка. Еле взяла себя в руки и выпалила на одном дыхании про намерение. Но говорить или что-то еще обсуждать не хотела. Не видела смысла. Что нового он мог мне сказать? Что это все неправда и злая шутка? «Паш, мы уже поговорили. Просто ответь, сможешь или нет?» «Смогу, но не хочу. Жду тебя через час на Ставропольской, 207. От тебя недалеко. Я знаю, где Советский суд находится». «Вот и чудненько!» «Лен!» Но я уже закончила разговор. Опираясь спиной о входную дверь, чувствуя слабость в ногах и сомнения в правильности своего решения, услышав родной, глубокий, с легкой хрипотцой голос, дрожь побежала по всему телу. Паша всегда на меня магнетически действовал, и раньше мне это очень нравилось. А сейчас мешала и душила. Прикрыв глаза, призвала все свои силы. Впереди тяжелый день, и я просто обязана со всем справиться. Трехэтажное здание, покрытое мраморной плиткой, манило к себе теплом. Около 10 минут стояла под козырьком у входа и смотрела на стоянку, ожидая увидеть знакомую машину. Ветер усилился, и я в пятый раз пожалела, что не оделась теплее. Хотелось зайти быстрее внутрь и спрятаться от холодного, пронизывающего ветра. Постукивая носиком туфли, достала телефон и дала Соколову ровно 5 минут. Если не придет, сделаю все сама. Очень хотелось решить вопрос по-быстрому. Детей у нас нет. Из имущества только машина и квартира. Делить мало что, но придется. А значит, стоит постараться спокойно поговорить с Пашей и прийти к компромиссу. Легко сказать. Подняв глаза, сразу выхватила из быстро проходящих мимо людей высокую фигуру Паши и замерла. Он шел уверенным шагом. Серый пиджак был расстегнут. Ветер ерошил его прическу. Паша слегка мне улыбался, а в глазах стояла такая нежность. Словно мы встречаемся не у здания суда, а у дорогого ресторана, и у нас впереди свидание. «Привет еще раз. Прости, не было места припарковаться ближе». «Ясно». Только и смогла выдавить, утопая в его карих глазах, а в кончиках пальцев зачесалась. Так хотелось поправить его волосы, которые ветер распушил, и теперь они сексуально торчали в разные стороны. «Ты очень красивая. Жаль, что не могу уговорить тебя поменять повод встречи». Грустно улыбнувшись, покачала головой и первая сделала шаг к входу. Но Паша остановил, взяв за руку и слегка потянул на себя. «Лен, родная, я умоляю, остановись. Я не хочу разводиться. Не хочу тебя терять». Мимо проходили люди, а мы даже не замечали. Я грелась его прикосновением и таяла от приятных слов. «Капелька, я все так же безумно люблю тебя и никого не хочу видеть рядом с собой. Прошу, прости меня. Как же это больно! Больно любить и больше не доверять. Предавший однажды, предаст снова». Вдруг всплыло в моей голове. Так не кстати выступили слезы. Еще не хватало разрыдаться. Вырвав руку, почувствовала, как на меня тут же обрушился ледяной ветер, вымораживая душу. «Не могу, Паш». «Павел». Хлопнув дверью, еще 5 минут стоял у лифта и не решался нажать на кнопку. Мои мысли и эмоции находились в полном раздрае. Хотелось крушить все вокруг. Кулаки безумно чесались. Уверен был только в одном. Сейчас мне надо уйти. Останусь, и жене будет еще хуже. Давно знал черту ее дурацкого характера. Если вбила себе что-то в голову, то это сложно изменить. Но твою ж мать! Почему все случилось именно сейчас? Ведь был уверен, что решил вопрос. Лена успокоилась и поверила. А значит, наша жизнь налаживается. Что за черная полоса? Словно в дебильной мелодраме, где все негативные события происходят в один день. А я чертов главный герой, который не может изменить ситуацию, спасти рушащийся мир. Теперь вся моя злость была направлена на Марину. Идиотка, дура. На что она надеется? Что я брошу жену и после всего примчусь к ней? Да, хочу. Хочу примчаться и свернуть ей шею. А дальше? Уволить к чертям собачьим и возвращать всеми доступными силами капельку. Урок усвоен на всю жизнь. Пусть хоть убивают, но даже не взгляну на другую бабу. Порывисто выдохнув, нажал на вызов лифта и только тогда вспомнил, что не взял сменную одежду. А возвращаться не могу, не стану. В конце концов, не в глухую деревню еду. В Кореновске все куплю. Пока добирался до небольшого, но довольно значимого по сельхозрынку в нашем крае городу, принял решение. Дам моей жене немного успокоиться и без меня. Без моего давления все еще раз хорошо обдумать. Начну потихоньку за ней ухаживать. А уже к обеду следующего дня подруга жены прислала короткое сообщение. Лена уехала к маме. Неожиданно, но объяснимо. А может, так даже лучше. Пусть близкий человек будет с ней рядом. Да и с тещей у меня всегда были хорошие отношения. Возможно, она вразумит мою жену, и Лена даст нам шанс. А с меня будут каждый день ее любимые цветы. «Привет! Вызывал?» Сияя ярче солнца, одним своим видом раздражая еще больше, зашла Марина. Да, присаживайся. Удобно расположившись на офисном стуле возле моего стола, Марина одарила такой улыбкой, словно уже заранее знала, что вышла победительницей. Придется спустить ее на землю. Мысленно приказав себе держать эмоции в узде, встал и обошел стол, присаживаясь на самый край, скрещивая руки на груди. Пиджак тут же натянулся на спине, доставляя мелкий дискомфорт. Но все мое внимание было направлено на женщину, которая вообразила себе не весь что. Пора привести приговор в исполнение. Как прошла поездка? Жаль, ты меня не взял. Я помогла бы с некоторыми вопросами. Спасибо. Уже помогла. Мой тяжелый взгляд и угрожающий тон заставили ее занервничать. Марина села прямо. Ты о чем? Не догадываешься? Нет. Твои проблемы. Я не за этим тебя вызвал. Обернувшись, взял в руки несколько договоров, которые заранее потребовал себе от начальника отдела логистики. Я капитально подготовился к встрече, нашел убедительные факты к тому, что хотел предпринять, так сказать, подкрепить свою угрозу, чтобы все сработало наверняка. Выяснилось несколько неприятных фактов. Я начал издалека, включая тон руководителя и специально переходя на официальное общение. В вашей работе, Марина Олеговна. Паш, что происходит? Павел Сергеевич, напомню, что мы находимся на рабочем месте. Раньше тебе это не мешало. Раньше ты не рушила мою жизнь. Вернемся к рабочему процессу. Так вот, как выяснилось, ваша некомпетентность принесла компании значительные убытки. Отгрузка зерна была задержана. Перегруз вагонов. За что железная дорога выставила несколько крупных штрафов и ко всему еще инцидент с простоем судна на несколько дней. Мне продолжать? Павел Сергеевич, могу я посмотреть эти бумаги? Конечно. Передал ей документы и стал ждать. А на языке вертелось последнее козырное предложение. Это было несколько месяцев назад. Да, и вы скрыли эти факты. Но ведь и раньше были подобные прецеденты. И люди, допустившие их, были уволены. Боярцева вздрогнула и подняла на меня глаза полные ужаса. Паш, пожалуйста. Надо же, до нее само дошло. Что ж, не придется самому напрягаться. Вернулся в кресло и сцепил кисти перед собой. Марина Олеговна, в данной ситуации могу предложить только один выход. Она слабо кивнула и положила документы на край стола. Вы сами напишите по-собственному. И я сразу его подпишу. Даже. Сделал секундную паузу и продолжил. Не стану требовать двухнедельной отработки. Как благородно с твоей стороны. Если вы согласны, то на этом все. А если не согласна, лучше не выяснять, что компания может предпринять по отношению к вам. Сволочь! Марина подорвалась и уперлась ладонями в мой стол. Ее лицо перекосило, а голос дребезжал злостью. Я ведь люблю тебя, готова на все, чтобы ты был счастлив. А ты выкидываешь меня с работы, как ненужную вещь. Чем я это заслужила? Хватит! Вы перешли все границы. В ваших же интересах сейчас успокоиться и сделать так, как я сказал. Паш, пожалуйста, не бросай меня. Она серьезно? Какой ты дурдом? Я потер переносицу и тихо сказал. Я никогда не давал тебе надежду и всегда был честен. И на этом точка. К концу дня жду ваше заявление. Тихо всхлипнув, Боярцева вышла из кабинета, а через час мне передали ее заявление об увольнении. Одно дело сделано. Осталось помириться с капелькой и радовать ее каждый день. Но все оказалось гораздо хуже. И совсем не так, как я планировал. Лена вернулась в город, остановилась у Яны и сразу объявила о намерении развестись.